Глава 15. Стражники на воротах молча пропустили кавалькаду, однако обменялись удивленными взглядами, пытаясь понять, кого еще эти неугомонные северяне притащили во дворец. Один даже сбегал к начальнику стражи и доложил о происшествии. Довольно скоро об этом стало известно королю, но тот был занят чем-то своим и только отмахнулся от доклада, пробурчав: «Пусть делают, что им угодно». Во флигеле решили ставить спектакль в широком коридоре второго этажа, застеленном ковровой дорожкой. Первым делом делегаты бросились искать, на чем натянуть веревку для занавеса, но ни крючков, ни гвоздей, чтобы вбить, не нашлось. Положение спас Мелианор. Двумя короткими заклинаниями он закрепил ширму, не обратив внимания, как вытянулись лица актеров при виде того, что им помогает маг. Обрадованный Элвио предложил наколдовать какие-нибудь декорации, но растерявшиеся актеры почему-то отказались от его услуг, кроме нескольких огоньков для подсветки. Остальные тем временем притащили все стулья, которые сумели найти, но их оказалось недостаточно, и многие расположились на полу. Пока люди суетились, через специально оставленную открытую дверь на улицу постепенно подтянулись и караины, причем явились не только коты северян, а все – кто был на данный момент в доме караинов. Даже тень откуда-то возник, словно призрак, оправдывая свое прозвище. Они чинно расселись позади, где был погашен весь свет. Телия страшно волновалась, повторяя про себя роль. Она так давно не выходила на сцену. Думала, что уже никогда и не выйдет. Спасибо Эннолеону за то, что сумел ее уговорить. К этому моменту она уже поняла, с кем свела ее судьба. Юному князю тоже можно только посочувствовать. Телия очень надеялась, что во флигеле посольства не появится эта старая корга, первая статсдама, и не начнет скрипеть о том, что подобает и не подобает лицам королевской крови. Как ни просила она брата убрать из дворца эту ревнительницу замшелых традиций, тот только отмахивался. «Хорошо отцу», – передал трон Лартину, – уехал в свое поместье под Нертом и делает там, что ему в голову взбредет. Актеры поглядывали на ее высочество с некоторой насторожностью. Справится ли? Им очень не хотелось ударить в грязь лицом. Возможность сыграть во дворце мало кому выпадала, пусть даже это всего лишь флигель. Слухи все равно пойдут, а это значит, что публика валом повалит в театр. Теперь главное не опозориться. А исполнительница главной роли, как назло, заболела. И неизвестно, справится ли вызвавшаяся заменить ее принцесса. Первые реплики дались Телии с трудом. Она очень надеялась, что ее голос не дрожит. Но затем девушка увлеклась, забыла обо всем на свете и начала играть в полную силу. Она просто не видела больше окружающего. Она жила там, в пьесе. Северяне завороженно внимали спектаклю. Даже караины не шевелились, уставившись на импровизированную сцену, где разворачивалась древняя, как мир, история любви и жизни девушки, которую после смерти назвали Белой Девой за то, что она сумела преодолеть себя и совершить невозможное. Да, она заплатила за это страшную цену, но все равно спасла множество положившихся на нее людей. Трудно судить, правду ли рассказывала старая легенда. Никто этого не знал, да и не задавался такими вопросами. Но Белую Деву в Игмалионе издавна ставили в пример подрастающему поколению. Актеры даже не подозревали, что на самом деле пьесу написала Телия. Она никому об этом не сказала, сообщив, что автор издалека. С каждым мгновением принцесса все больше переставала быть собой. Она видела себя в горах во главе вереницы оборванных, измученных людей, которых выводила к новой жизни из долин, ставших смертельными ловушками. Многие падали без сил, отказывались идти дальше, но Белая Дева поднимала их, порой добрым словом, порой резким окриком. И люди шли ночами, поскольку найти в снегу и камнях топливо было почти невозможно. Голод стал их спутником на долгие месяцы, но они все-таки шли, хоть и проклинали порой свою предводительницу. А она оказалась железной. И никто не видел, как девушка ночами тихо плакала в своем шатре. Но утром выходила и снова становилась ледяной статуей, как ее тогда называли за глаза. Тот, кого она любила, не хотел даже говорить с ней, а однажды погиб во время охоты. Без единой слезинки на людях белая дева проводила его в последний путь. Во всяком случае, никто не видел ее плачущей. Горькие рыдания она сумела скрыть от окружающих. И дева вывела свой народ в плодородные земли, где ему уже ничего не угрожало. Вот только сама надорвалась и умерла незаметно для всех. За радостью люди не обратили внимания на то, что их спасительница бездыханна. Только утром обнаружили это. Но было уже поздно. Они навалили над местом смерти белой девы огромный курган, но их потомки забыли, где он. С тех пор о ней поют песни, рассказывают легенды, но никто из певцов-исказителей не говорит об уплаченной ею цене. Телия первой осмелилась отойти от канона и показать белую деву не идолом, а живым, страдающим человеком. Поэтому она и отдала пьесу молодым актерам. Опытные не согласились бы играть в ней. А приказывать Телия считала ниже своего достоинства. Ралия сидела на полу, утирала слезы. Лорна держала подругу за руку. Второй вцепилась в сидящего рядом на стуле мужа, не видя ничего вокруг. Мысленно она была там, среди людей, которых вела белая дева. Даже Лиерия не отрывала взгляда от актеров, порой невероятным усилием воли сдерживаясь, чтобы не утереть непрошенную слезу. Эннелион ошарашенно взирал на сцену. Он раньше не представлял, что можно так играть. Остальные тоже были не в себе. Спектакль потряс их до глубины души. Заставил задуматься о вещах, о которых не задумывались в повседневной суете. Два светлых карайна потихоньку переползли почти в первый ряд и теперь лежали прямо перед сценой, мерцая глазами. И когда Телия начала предсмертный монолог белой девы, многие не удержались от слез. Но эти слезы очищали души. Когда смолкло последнее слово, зрители еще довольно долго молча сидели в ошеломлении. «Мы помним их», — внезапно раздался в сознании чей-то мысленный голос. «Он ее любил, но ему было нельзя», — печально добавил еще один, уже девичий, и светлая Карайна уткнулась носом в загривок собрата. «Спасибо», — медленно встал и поблагодарил от имени всех Мелианор. Телия, внезапно услышавшая голос в голове, в первый момент решила, что это конфетка, которая тоже находилась среди присутствующих на спектакле собратьев. Но она говорила иначе, к тому же следом раздался второй голос, однозначно женский. «Конфетка!» – окликнула Карайна принцесса. «Что это было?» «Это сказали Райне и его сестра Аира», – ответила кошка. «Но почему я услышала их?» – опешила Телия. «Они могут говорить со всеми людьми и слышать их». «Тебе понравилось?» – застенчиво спросила принцесса. «Очень», – отозвалась конфетка. «Чудесная сказка. Правда, Райне с Аирой сказали, что на самом деле было немного не так». «А как?» – заинтересовалась Телия. «Белая дева и ее любимый были из враждующих народов», — пояснила Карайна. «Если бы они сошлись, то их народы не пошли бы за ними и погибли. Парень это знал, поэтому не показывал ей своей любви. А она не знала. Умерла она тоже не сразу, а через несколько лет. О ней просто все забыли». «Грустная история», — заметила Телия. «Грустная», — согласилась конфетка. Постепенно начали вставать остальные. Они подходили обнять актеров и выразить им свой восторг. Некоторые карайны тоже по-своему выражали признательность. Тень остался сидеть, но по его виду было ясно, что и он потрясен. «Ты молодец», – добрался до смущенной Телии Эннелион и порывисто обнял ее. Девушка смутилась. «Это было прекрасно». Он явно не находил слов. «Спасибо», – едва слышно ответила принцесса. «Я не знал, что так могу». «Тебе нужно играть», – уверенно заявил князь. «Обязательно нужно». «Я бы и рада», – вздохнула девушка. «Но если меня узнают, скандала не миновать». «Не понимаю, в чем проблема? У тебя же есть дар», – подошла к ним Лиерия. «Ты можешь наложить на себя любую иллюзию, хоть мешка с овощами», – усмехнулась она. «И никто тебя не узнает». «Я не умею», – покраснела принцесса. «Неужели вас этому не учат?» – удивилась княжна. «Хотя да, это не всем интересно. Светлые ведущие нередко не придают внешности большого значения. Если хочешь, могу научить». «Очень хочу», – оживилась Телия. «Заходи к нам, пока мы здесь», – предложила Лиерия. Актеры поглядывали на принцессу с изумлением. Они не ждали, что она столь талантлива, как актриса. Внезапно заболевшая исполнительница главной роли играла очень хорошо, но то, что произошло сейчас, потрясало. Они не представляли, что такое вообще бывает. Ее высочеству обязательно нужно играть. Она не просто талантлива, она гениальна. «А почему бы вам не создать дворцовый театр?» – спросил у Телли Миллионор. «Вы могли бы приглашать туда лучших актеров и музыкантов?» «Брату не до моих бредней», – горько усмехнулась она. «Жаль, что вашего брата не было здесь. Может, до него бы дошло?» – укоризненно покачал головой княжич. «Около дворца моего отца было выстроено специальное здание, где выступали лучшие из лучших со всех концов княжества. Музыканты, сказители, актеры. Причем платила им казна, а вход для зрителей был бесплатным». «Завидую», – понурилась принцесса. «Неужели Игмалион беднее княжества?» – язвительно поинтересовалась княжна. Миллионор тихо хмыкнул, сообразив, что сестра просто подначивает девушку. Но Телия не поняла этого нюанса. Она вспыхнула, кровь прилила к щекам. «Теперь я не успокоюсь. Я своего все равно добьюсь», – воскликнула она. «Только так и надо», – поддержала ее Лиерия. «Никогда не сдаваться». «Я не сдамся», – пообещала Телия. «Актеров хорошо бы пока разместить на территории дворца, по крайней мере до утра», – негромко произнес Миллионор, заметив, что группа уже собрала реквизит и намеревается уходить. «Зачем?» – не поняла принцесса. «Для безопасности». Княжна кивнула, а маг Денери добавил. «На этот флигель тоже не лишний поставить защиту. Можно это сделать прямо сейчас». «А на дворцовые покои? Хотя нам не так долго тут жить». «Дворец сначала надо очистить, а защита останется хозяевам на память». «Ты думаешь, у нас хватит сил?» – засомневался Лиерия. «Я привлеку всех юных лоботрясов в уплату за представление», – рассмеялся княжич. «Думаю, трех настоящих магов и нескольких ведущих хватит с лихвой». «Четырех», – добавил подошедший Релианор. Сенель тоже оказался настоящим. Правда, местный маг так не понял, как он работает. «Больше не меньше», – констатировал княжич. «Можно тогда и актеров оставить здесь?» – задумался посол. «Я спрошу у мажордома, нет ли свободных помещений внизу. Вряд ли такому народу требуются трехспальные кровати». Телия слушала их разговор с возрастающим недоумением. «О чем это они? Какая защита? От чего нужно очищать дворец? Что может угрожать актерам?» Не выдержав, она озвучила свои вопросы. «Отойдем», – поманила ее за собой Лиерия. «Актерам этого слышать не надо, а тебе стоит знать». Удивленная принцесса отошла за ней в дальний конец коридора. Миллионор последовал за ними. «Происшествие в театре вряд ли было случайностью», – заговорил он, взглянув на Телию. «Непосредственного магического нападения не было», – продолжила Лиерия. «Но ты, как ведущая, должна была ощутить, что там не все в порядке». «Да, мне показалось, что нас словно накрыло темным покрывалом, очень душным», – припомнила Телия. «Но это продолжалось недолго, несколько минут. А потом Ольна вдруг вскрикнула и упала. Она как раз начала читать монолог, призывающий не сдаваться и всегда идти вперед, как бы ни было трудно». «Все верно. Ощущение сохранилось даже к нашему приезду», – кивнула княжна. «Нечто просто разрядилось в бедную девочку, почувствовав, что она пытается противостоять тому, что наполняет наш мир, и призывает к этому других», – не слишком понятно объяснил ее брат. «Об этом сейчас говорить нельзя, потому что защита пока не поставлена. Однако такие спектакли необходимы людям как воздух, но их нужно проводить в защищенных местах. Не зря я предлагал организовать театр на территории дворца. Тут будет проще поставить защиту». Телия растерянно хлопала глазами, пытаясь как-то уложить в голове то, что ей сказали. Но это у нее не слишком-то получалось. Выходит, их несчастный мир снова ждет беда? Тогда понятно, чем так занят и брат с мертвым герцогом. Но раз спектакли могут помочь, то она обязана сделать все, чтобы они шли. Нужна защита, а ее в состоянии поставить только маги. «Вы в силах защитить ночной театр?» — хмуро спросила принцесса. «Я не уверена, что сумею убедить брата». «Мы поможем», — пообещала Льерия. Правда, было неясно, в чем именно северяне собираются помочь. Мажордом выразил свое удивление по поводу остающихся ночевать во флигеле актеров только легким движением бровей. Затем подтвердил, что на первом этаже есть свободные комнаты для прислуги. И если это удовлетворит уважаемых гостей... Актеры закивали, они чувствовали себя ужасно неловко. Для северян, похоже, сословные предрассудки просто не существовали. Но сами-то комедианты были игмалионцами, и им казалось диким, что графы и маркизы ведут себя с ними как с равными, не говоря уже о том, что место для представления помогало бы устроить маг. Вскоре задумчивая Телли распрощалась с актерами и северянами и отправилась в свои покои. Она чувствовала, что вряд ли заснет этой ночью, слишком о многом нужно поразмышлять. Когда принцесса ушла, импровизированный занавес сняли, а Мелианор решил собрать там же всех носителей магического дара. Со слов посла, настоящими магами из северян были еще и неизвестный княжич Денери Элвиоран, юноша из отряда Райдена, Сенель, вызвавшийся быть гонцом в столицу. Первого уже обучал гмалионский маг, а у второго он же увидел дар несколько дней назад. Оба выглядели лет на 16, хотя явно были старше, особенно Сенель. Уже первый из юных одаренных привел княжича в шок. Не сразу он сообразил, что могло стать причиной такого странного сплетения связей первой величины, кроме дружной полигамной семьи, которой юный Денери вряд ли обладал. О клятве трех Мелианор знал с детства. Более того, осенью княжеский двор вспоминал о ней в связи со звездой трех, появившейся на небосводе. Вот только своими глазами маг Денери увидел ее результат впервые. «Красиво и страшно», — подумал он, осознав, какая сила заключена в этом сплетении. Льерия смотрела на Элви, как ни в чем не бывало, и княжич понял, что та уже в курсе. «Зови своих побратимов», — вздохнул Мелианор. «Их предстоящее дело тоже касается». Насколько он помнил, такая клятва делала магами всех троих, если даром обладал хотя бы один. Это не считая того, что связанные клятвой получали еще много возможностей друг от друга. И вообще неизвестно откуда. Но и задачи на них возлагались соответствующего уровня. Он повернулся к сестре. «Ты уже в курсе?» Та кивнула. «Они успели принести клятву в день нашего прибытия сюда, пока ты занимался извозом». «Прыткие юноши», — натянуто усмехнулся брат. «Вряд ли они понимают все последствия». Льерия пожала плечами. «Зато они успели до закрытия небес». И боги подтвердили их клятву. Все, кто уже здесь. Мелианор нахмурился. Слова ведущей порой даже его ставили в тупик. «Закрытие небес?» – переспросил он. «Этот термин означает день и час принятия истинных клятв». «А для этого есть приемные часы?» – растерялся княжич. «Потом объясню, если ты забыл», – рассмеялась княжна. В это время трое побратимов подошли к ним. Ну, конечно, одним оказался рыжий непоседа. «Что еще было ожидать от помешанного на древних сказаниях о героях?» — хмыкнул про себя Мелианор. «И оба других хороши. Все как в легендах. Трое из разных народов. Но богам, наверное, виднее». А вслух он сказал. «Поздравляю. Только и учиться вам теперь придется. За троих. Начнем сегодня». Троица смущенно улыбнулась и синхронно кивнула. Маг Денери улыбнулся в ответ и добавил. «Пусть Иаль объяснит вам основу. Он уже принимал участие в постановке защиты. Правда, я еще кое-что добавил, но об этом расскажу всем сразу». Побратимы отошли в сторону, и княжич повернулся ко второму из магов. Всмотрелся в него и чуть не потерял дар речи. Да, юноша был настоящим магом, хотя и со своеобразной структурой дара. Но кроме того, он был вестником. Точнее, стал им. Мелианор уже знал, что Сенель с спутником шли через грани в предельном темпе. Вот и все. Парень теперь не принадлежит ни к одному миру, но принадлежит ко всем сразу. Почему он так сделал, остается только гадать, хотя, по словам короля, именно этот рывок Сенели спас государеву жизнь. Меч подоспел вовремя, иначе неизвестно, что случилось бы с Игмалионом и заодно со всеми надеждами на лучшее. Вот перед кем стоило бы встать на колени всем коронованным и уповающим на них особам. Однако сейчас юношу, похоже, волновало совершенно другое. Он был очень бледен и расширившимися синими глазами, не мигая, смотрел на Мелианора, как на привидение. Что за ерунда? «Я слышал, что ты проявил себя как маг, поэтому мне надо с тобой поговорить», — как можно мягче произнес княжич. Юноша стал белее мела. Руки задрожали от волнения, заклинание изменения внешности протаяло, и стали видны серебристо-белые волосы. Маг Денери мысленно присвистнул. Народа с такой внешностью он еще не встречал. Стоит вспомнить, не читал ли он о нем. Решив, что Сенель волнуется в присутствии посторонних, он предложил поговорить с глазу на глаз в комнате юноши. Тот, едва не спотыкаясь, направился вперед. Княжич вошел в комнату вслед за Сенелем, который остановился чуть сбоку от входа и явно пытался стать незаметным. Присутствие юноши практически не ощущалось даже на магическом уровне. Но чего он так испугался? «Из какого-то народа?» – первым делом поинтересовался Мелианор. «Никак не пойму. Вижу, что не Денери, хотя во многом похож. Твой народ родственный нам?» Юноша только потряс головой и вжал ее в плечи. С губ сорвались несколько невнятных звуков. В глазах был испуг. Он просто излучал страх. «Что с тобой?» – не выдержал маг. Говорить о серьезных вещах в таком состоянии не стоило. «Иасие!» – выдавил тот и замолк. «Если тебе проще, говори на родном языке». Княжич вспомнил слова Релио о том, что паренек изъясняется на диалекте Даэра, а общий язык знает не очень хорошо. «Я достаточно хорошо понимаю Даэр». «Язык, который вы называете Даэр, для нас не родной, но мы давно говорим на нем», – кое-как пролепетал Сенель на своеобразном наречии, более напоминающем так называемый «левый Даэр». «Мы не родственники, хотя во многом похожи». «Но чего ты так боишься? Я не желаю тебе зла. Наоборот, хочу помочь разобраться с твоим даром. Это необходимо». «Наш народ пришел с другой грани», – едва слышно продолжил юноша. «Нас везде преследовали, и мы бежали. Здесь тоже. Но уйти мы уже не смогли». «Но почему вас преследовали? За что?» – удивился княжич, тут же вспомнив положение собственного народа после завоевания княжества дорцами. Однако сейчас речь, похоже, шла о более древних временах. Неужто свидетельство еще одной непонятной ссоры между народами, в которой оказались виновны Денери? Осознавать этот факт было очень неприятно. «В другом мире нас считали неправильными, больными, опасались, что мы разнесем заразу, поэтому убивали. Здесь нас назвали порченными. Убивать за это не стали, только запретили заниматься магией». «Так», – протянул маг Денери. «Интересно, кто это вам такое сказал?» Он еще раз просканировал структуру дара юноши, но результат остался прежним. Настоящий маг с чистым даром. Правда, рисунок дара практически обратный тому, который имели типичные истинные маги этой каверны. Но нет и следа ущерба, свойственного проклятым. Мелианор задумался. Он-то с детства зазубрил все особенности отклонений, характерных для порченных. Ведь его обучали в соответствии с древними традициями, передающимися в роду Индари из поколения в поколение. А этот род дал княжеству немало настоящих магов. Но вот в периоды между катастрофами, особенно если у власти стоял некий малограмотный маг, вполне могли счесть такую непонятную, вывернутую наоборот структуру, искаженной. Вот и результат. Княжич тяжело вздохнул и, покачав головой, сообщил Сенелю. «Твой дар чистый, хоть и выглядит нетипично. Думаю, что и у других представителей твоего народа дело обстоит точно так же. Еще одно доказательство тому – страж. Мага с ущербным даром он и близко бы не подпустил. Не то чтобы попросить восстановить проход в цитадель». Юноша судорожно сглотнул и кивнул. В его глазах загорелся огонек надежды. «Вот что», – продолжил Мелианор. Лично мне остается лишь принести запоздалые извинения твоим сородичам за нелепую ошибку. Сделанного не воротишь. Но отныне я и Эннелион проследим за тем, чтобы такие, как ты, не испытывали ни малейшего притеснения ни в чем и стали равноправными гражданами нашего княжества». Сенель слабо улыбнулся и немного расслабился. А маг Денери обругал себя еще и за то, что не догадался проверить ребят Райдена на наличие дара. Кто знает, какие еще самородки могли затеряться в этой глуши. «А где проживает твой народ?» – с большим интересом спросил он. «Ведь со слов местных твоя семья в предгорьях Сириана оказалась случайно». Юноша кивнул и все еще с некоторой опаской произнес. «На самом северо-западе Дойна, но я не знаю, сколько их там». Он явно по привычке не желал подставлять сородичей. «Надо обязательно проверить всех живущих в тех местах. Может, у кого-то еще есть такой же дар? Сейчас любые маги на весь золото, особенно такого уровня, как ты». Сенель захлопал глазами. Ему все еще не верилось, что маг Денери не подвергнет его какой-нибудь страшной каре за то, что мальчишка Иосия посмел воспользоваться магией. Игмалионских магов он уже не опасался, поскольку первый из них только обругал Сенеля и сбежал, но потом вернулся и предложил его чему-нибудь научить. За истекшее время Лорна уже успела объяснить, что дар – это не так страшно, но он строптивый и глупый, как Кульхас, поэтому если им не руководить, он может сам забрести в дурное место и утащить своего наездника. До сих пор этот дар принимал его не хуже, чем Карайн. Но теперь юноша решил на всякий случай быть осторожнее и прислушиваться к словам более опытных. Он приветливо улыбнулся. «Ладно», – улыбнулся ему в ответ Денери. «Пока я постараюсь научить тебя тому, что знаю сам. А потом увидим. Если ты не против, сегодня нам понадобится твоя помощь. Мы будем ставить защиту на этот дом». Продолжая улыбаться, Сенель сообщил на общем языке. «Я постараюсь не мешать». «Что?» – не понял его логики Мелианор. Тот смутился и снова перешел на Даэр. «Я сделаю все, только я не знаю, что надо делать». Княжич вздохнул и успокоительным тоном произнес. «Я всем покажу, что надо делать». «Хорошо», – расцвел юный маг. «Я буду стараться». Вскоре маги и ведущие встали вокруг флигеля под руководством Мелианора. И как в древние времена против безымянного зла, словно невиданные растения из спящих до поры семян, прорастали из самой земли разноцветные потоки энергии и, проходя через руки людей, сплетались в единое целое. Сияющий купол сомкнулся над гостевым флигелем, отведенным Северному посольству, и на самой вершине раскрылся диковинным цветком. Вот только ни одной летающей нежити не стоило приближаться к этому цветку даже на 200 локтей. В довершение маг Денери поставил еще один фильтр на входе в здание и улыбнулся остальным со словами. «Мы славно поработали. Благодарю вас!» И поклонился всем, в том числе и ошарашенному юноше с серебристо-белыми волосами. Эльнар, тихо бурча себе под нос, продолжал просматривать бесчисленные свитки. Немного дальше лежала расшифрованная Халлигом и северянами схема магической защиты столицы. Старый маг сейчас искал все, связанное с ней. И последними словами ругал недоумков из Антрайна, сваливающих древние рукописи в архив и забывающих о них. Сколько всего интересного и важного обнаружилось в этом архиве. Если бы половину этого он знал прежде, то многое далось бы проще и легче. По крайней мере, боевых истинных он бы учил иначе. Нашлась написанная еще задолго до Тирайской империи методичка по их обучению. Правда, перевести ее толком еще не удалось, слишком архаичный язык, но это дело поправимое. Жаль только, что о стоящей за кукловодами силе немного удалось выяснить, а то, что нашлось, было малоинформативно. Эльнар понимал, почему летописцы не рисковали говорить прямо, но легче от этого не становилось. Старик откинулся на спинку кресла и задумался. А подумать ему было о чем. Вспомнив собственное нежелание куда-либо вмешиваться, он иронично усмехнулся. Хотел, не хотел, но его никто не спрашивал. Оказался в центре водоворота. Теперь придется и самому выплывать, и других за собой тащить. На память пришли ученики, И Эльнар не сдержал острого словца. У каждого были недостатки, мешающие раскрыться в полную силу. Все-таки странно, что почти за два столетия он не смог найти ни одного чистого истинного. А то вдруг за два года почти десяток. И это не считая боевых. Однозначно надвигаются большие проблемы. Истинные маги просто так не рождаются. Старик с кряхтением поднялся. Несмотря на магию, возраст постепенно берет свое. Он вскипятил чайник и заварил свежего сихлита, после чего вернулся за стол. Отпил глоток и начал размышлять об ошибках учеников, для каждого своих. И ведь нарывались уже не раз, а все равно. Впрочем, а сам-то Эльнар в молодости таким же был. Самая большая головная боль – Кенрик. Парень талантливый и не глупый от природы, но в поступках зачастую пока еще дурак дураком, да еще и припадочный посох при нем. Тоже та еще радость. Вдвоем они постоянно такое творят, что только за голову хвататься и остается. Хорошо хоть, что Рангидормец подружился с Виконтом Луаэри. Тот ухитряется как-то сдерживать порывы приятеля. Илон, казалось бы, самый вменяемый из учеников, но это только на первый взгляд. Мальчишка кое-чему научился и приобрел отвратительную черту – занудство. Ему все время кажется, что что-то не учтено. И он достает учителя часами, требуя разъяснить каждое действие в мельчайших подробностях. Порой Эльнар, говоря с ним, готов был взвыть. Элви. Его старый маг еще не слишком хорошо знал. Северянин был порой не уверен в себе после того, что натворил однажды, заглянув в зеркало пророчеств, и едва не погибнув после этого. Теперь прежний опыт мешал Элви свободно оперировать полученными знаниями. Он все время опасался опять сделать что-то неправильно. Селли. Мальчишка, как и Кенрик, из другой каверны. Был похищен кукловодами. Благодаря своему дару бежал и прибился к наставнице Рады, Аране. Потом долго бродил вместе с Радой по Дору, скрываясь от порченных и их подручных. Лишь полтора года назад они решились отправиться в Игмалион. Селли приехал в Антран с невидимками и заявил, что он истинный маг. Ректор немедленно позвал Эльнара, который сразу определил, что мальчишка не лжет. Так у него появился еще один ученик, юный гений, начитавшийся в детстве истории про войны магов и выучивший прилагавшийся к книгам список лучших заклинаний того времени. И мало того, что выучивший, так теперь еще и применяющий их к месту и не к месту. Тяга к экспериментам была у него в крови. Как еще столицу с лица земли не стер? Приходится постоянно следить за неугомонным мальчишкой. Ихе. Бывший кукловод, сбежавший от своих наставников. При этом, на удивление, чистой душой. Эльнар сумел частично восстановить структуру его дара, но, к сожалению, не до конца, что налагало на паренька немало ограничений. Он не мог как следует использовать множество заклинаний, не составляющих затруднений для мага с чистым даром, что очень его огорчало и часто вгоняло в депрессию. И, наконец, руководящий боевыми магами граф Лорхе. Взрослый, ответственный человек, даже слишком ответственный, пытающийся взвалить все на себя, из-за чего часто падающий без сил. Старается разобраться во всем самостоятельно, не понимая, что без помощи наставника в некоторых вещах разобраться невозможно просто потому, что они выходят за рамки его опыта. Эльнар специально не допускал контактов остальных своих учеников с молодыми боевыми магами из дружины графа Лорхе, вполне обоснованно опасаясь, что совместными усилиями они пустят столицу на фейерверки. Энтузиазм боевых магов его порой просто пугал. Они готовы были учиться без сна и отдыха, забывая поесть, лишь бы освоить новое заклинание. А их заклинания заставляли старика вздрагивать. Не зря этих ребят так боялись в прошлом. Обычный фаербол они преобразовывали в огненный таран, способный смести все вокруг на полмили. К счастью, Эльнару удалось вбить им в голову, что прежде всего самоконтроль. Иначе и сами погибнут, и друзей погубят. Вспомнив, что уже три дня с самого возвращения с Плоскогорья он не видел Элви, Эльнар встревожился. Это не было похоже на его ученика. Обычно он появлялся у учителя через день. Да и сын Эль не соизволил наведаться, хотя старик просил его зайти. Пожалуй, придется самому отправиться в дворец и посмотреть, что там к чему. Да и познакомиться с княжичем Элеонором, истинным магом Севера, не помешает. Еще Эльнара крайне интересовала, что вчера ночью творили северяне. А это однозначно были они. Больше просто некому. Они что-то выстраивали. Старик ощутил создание плетений высшего уровня. Причем в этом участвовали не только маги, но и ведущие. К сожалению, издалека понять, что они делали, оказалось невозможно. И Эльнар был твердо намерен выяснить это сейчас. Встав, старик накинул теплый плащ и телепортировался к входу в посольский флигель. Он окинул здание магическим взором и опешил. Его покрывал переливающийся золотисто-голубой купол. Не ошибся, это все-таки были северяне. Но что это? Какая-то странная защита. Ничего подобного до сих пор маг не встречал. Эльнар осторожно потянулся к куполу анализирующим плетением, но сразу понял, что касаться не следует. Можно хорошо получить по голове, хоть и на ментальном уровне. Причем физически эта защита вреда причинить не могла. Любой мог войти или выйти. Но попытку проникновения энергетической структуры купол пресекал, однако каким образом Эльнар не разобрался. «Ну и как мне войти?» – проворчал старик. Он снова присмотрелся к незнакомому плетению и вскоре понял, что зря беспокоился. Сканирующее заклятие на входе реагировало только на чуждую энергетику. Он крякнул, восхищенно покачал головой и вошел. Действительно, ничего не случилось. Внутри защитного купола было на удивление тихо и спокойно. «Надо бы такому научиться», – хмыкнул себе под нос Эльнар. «Весьма недурственно». Увидев в холле прохаживающегося Элеонора, старик направился к нему и спросил, не видел ли посол его драгоценного ученичка. И если видел, то где тот негодник прячется? Северянин смутился и нехотя ответил, что он может позвать Элви. «Не надо», — отмахнулся старик. «Вы мне скажите, где он? Я сам найду». «Идите за мной». И Элеонор со всей доступной скоростью рванулся вверх по лестнице. Эльнар проводил его удивленным взглядом, хмыкнул, покачал головой и не спеша поднялся на второй этаж. Сразу увидев, что одна из дверей открыта, он направился к ней. Похоже, посол помчался предупредить о его визите. Но зачем? Что там такое случилось? Когда старый маг подошел к двери, мимо него попытался проскользнуть огненно-рыжий юноша с удивительно чистой для рыжих без единой веснушки кожей и большими зелеными глазами. «Погодите, молодой человек», – остановил его Эльнар. «Я вас не съем». Тот недоуменно посмотрел на него, но остановился и вернулся в комнату. Маг вошел, осмотрелся и чуть не упал при виде своего ученика. Элви выглядел моложе на несколько лет, да что там, он выглядел сущим мальчишкой. Затем старик присмотрелся к нему и укоризненно покачал головой. На левой щеке ученика была татуировка в виде какого-то незнакомого сложного символа. Рядом с северянином стоял выточенный миллиром с товарищами из-за грани пепельноволосый парень, причем он тоже стал моложе. И на правой щеке имел зеркальное отражение такого же символа, немного отличающееся по цвету. Что-то во всем этом было не так. И Эльнар снова перешел на магическое зрение. Увиденное заставило его выругаться. Он узнал эту структуру. Видел ее в одной очень старой книге. Между Элви, Альфаром и неизвестным рыжим парнем протянулись толстые, как канаты, энергетические связи, способные возникнуть только в случае, если они дали давно забытую в каверне клятву трех. Такие связи в обычных условиях образуются только у матери с ребенком или у пары, безоглядно влюбленные друг в друга. Если по какой-либо причине уходит или умирает один, то оставшимся грозит смертельная опасность. Любой диссонанс у побратима ощущают и двое других. «И кто вас надоумил?» – устало спросил Эльнар, опускаясь на первый попавшийся стул и обводя взглядом одного за другим. «Вы хоть понимаете уровень ответственности, которую на себя взвалили?» «Это я», – неохотно ответил рыжий. Остальные двое закивали и придвинулись к нему поближе. «Откуда же вы беретесь на мою старую больную голову?» Непонятно у кого спросил маг, обхватив эту самую голову руками. Ну ладно, сделанного не воротишь. Боги приняли? Что-то там было, смущенно улыбнулся Альфар. Впрочем, зря спрашиваю, проворчал Эльнар. По конфигурации энергетики видно, что приняли. Тебя как зовут, парень? Теолир Лалариет. Вежливо наклонил голову рыжий. Твоя сила огонь, так? Да. Владеешь как следует? Поинтересовался старик. Чем? Удивленно посмотрел на него Теолир. Огнем. Парень задумался. Ответил он далеко не сразу, да и звучал ответ неуверенно. Именно огнем я еще не пользовался. Жемчужину получил только недавно. Жемчужину? Вздернул вверх брови Эльнар. Показать можешь? Теолир кивнул и достал из нагрудного кармана небольшую огненно-красную жемчужину. Хотя жемчуга такого цвета маг не видывал, он ни на мгновение не усомнился, что именно перед ним. Действительно жемчужина, одновременно являющаяся проводником силы огня. В некоторых книгах, прочитанных еще в юности, Эльнар встречал упоминание о жемчуге силы, но нигде точно не указывалось, что это такое. Он осторожно всмотрелся и восхищенно покачал головой. Это нечто невероятное. Причем использовать жемчужину мог только такой вот носитель силы огня. Больше никто. «Вы, конечно, получили часть сил друг друга», – заговорил старик, продолжая изучать этих троих. «Но ваша энергетическая структура пока нестабильна. Ее обязательно нужно стабилизировать. В свое время мне довелось прочесть наставление и как это делать. Но это чистой воды теория. Возможно, стоит попытаться, а то если вы начнете действовать дестабилизации, то, возможно, перекос в ту или иную сторону. По крайней мере, кое-что я вам смогу дать, а дальше придется работать самим. Вы двое ведь раньше не были истинными магами?» «Нет», – покачали головами Альфар с Теолиром. «А сейчас вы ими являетесь, и этот возникший в результате обряда дар нужно срочно взять под контроль, покуда он не начал проявляться самостоятельно». Трое побратимов тревожно переглянулись, затем принялись перешептываться. «А это действительно нужно?» – осторожно уточнил Элви. «Нужно», – заверил Эльнар. «Чем быстрее ваша связь придет в равновесие, тем безопаснее для вас и для окружающих». «А что вы собираетесь делать?» – спросил Теолир, дома слышавший что-то о стабилизации после клятвы трех, но не помнивший, что именно. «Сейчас треугольник вашей связи неравномерен. Он скошен на тебя». Рыжий почему-то покраснел и прошептал. «Я не нарочно». «Ничего страшного», – успокоил его маг. «Сделать треугольник связи равносторонним – не слишком большая проблема. По крайней мере, так говорилось в книге, в которой я прочел об этой клятве и ее последствиях». «Тогда помогите нам», – попросил Теолир. «Я не знаю, как это исправить». «В книге был описан способ», – улыбнулся Эльнар. «Думаю, займемся этим в ближайшее время. К тому же хочу предупредить, что на давших клятву трех обычно возлагается нечто неподъемное. Так было в прошлом, и я не думаю, что в вашем случае будет иначе». Побратимы опять переглянулись, но ничего не сказали. «Ох, молодежь, молодежь», – укоризненно покачал головой старик. «Все-то вам кажется простым, но это пройдет. А пока надо стабилизировать и хоть по минимуму обучить вас. Ты, Элви, все никак не мог понять суть телепортации. Думаю, теперь сможешь. По поводу твоих друзей не уверен, но первичные преобразования истинной магии я им дать обязан, чтобы хотя бы сами себя не разнесли». «Теперь ты», — он уставился на Альфара. «В тебе четко отслеживается принадлежность к смерти. В совмещении с истинной магией – взрывная смесь. Тебя учили контролировать себя?» «Да», – подтвердил Пепельноволосый. «Уже кое-что», – проворчал Эльнар. «Но обряд стабилизации здесь проводить нельзя. Для этого нужно специальное, энергетически насыщенное место. Да и еще кое-что сделать для начала не помешает. Когда все будет готово, я вам сообщу». Трое побратимов в очередной раз переглянулись и дружно кивнули. Старый маг еще некоторое время разглядывал их, Затем хмыкнул и вышел. В коридоре он увидел аристократа Денери довольно высокого роста, говорившего с послом. Эльнар присмотрелся и с трудом удержался, чтобы не присвистнуть. Незнакомый аристократ являлся истинным магом большой силы, причем, судя по упорядоченному рисунку ауры, правильно обученным. «Доброе утро, Элари!» В то же мгновение обернулся незнакомец, явно ощутив попытку магического сканирования. «Здоровья вам!» – кивнул Эльнар. Спохватившийся Релианор поспешил представить их друг другу. Беловолосый оказался тем самым княжичем Мелианором, с которым старик и хотел познакомиться. «Вы в курсе, что один из ваших и еще двое дали клятву трех?» – хмуро спросил он. «В курсе», – вздохнул Мелианор. «Они сделали это еще во время прибытия нашей семьи, пока я переносил народ». «Мальчишки поспешили», – проворчал Эльнар. «Они успели», – возразил княжич. «По крайней мере, так считает моя сестра. И я ей верю». «Успели?» – задумчиво переспросил старый маг. «Хм, интересная точка зрения. Но может и так. Стабилизироваться я им помогу. Надо обдумать, как именно, чтобы не навредить». «Естественно. А какие могут быть проблемы?» «Ребята из разных народов. На чем основаны способности Тиаль, я до сих пор не разобрался до конца. Это не магия. Хотя кое-что из того, что он показывал, мне удалось повторить и применить для постановки защиты». «Так это вы ставили ту чудную защиту на флигель?» – поинтересовался Эльнар. «Мы», – подтвердил северянин, – «все носители дара по моей разработке». «Очень интересно», – предвкушающе потер руки Эльнар. «А не могли бы вы объяснить кое-что?» «Постараюсь. Идемте». Они вышли наружу, где Эльнар показал на заинтересовавший его фрагмент плетения. Мелианор едва заметно вздохнул и принялся объяснять. Затем разговор плавно перешел на общие принципы защиты территории, в том числе и Королевского дворца. «Здравствуй, Лартин!» Телия задумчиво посмотрела на оторвавшегося от бумаг старшего брата. Он выглядел не слишком довольным ее визитом. «Здравствуй!» – наконец отозвался король. «Садись! Что-то случилось?» «И да, и нет», – вздохнула девушка. А затем поведала о происшедшем вчера и словах северян. Лартин внимательно выслушал ее, не прерывая, и надолго задумался, а затем взял чистый лист бумаги и принялся что-то записывать. Закончив, он поднял глаза на сестру и негромко произнес: «Одно в одно». «То о чем?» – растерялась Телия. «Да все о том же», – едва заметно усмехнулся король. «Противостояние безнадежности. Смотри, актриса начала играть пьесу, способную зажечь огонь в душах людей, и ее ударило. Не будем гадать, что и как, важно, что ударило. А ты сыграла сильнее, чем она, и я удивлен, почему не было противодействия». «Я не знаю», – пожала плечами принцесса. «Удивительно, если бы знала», – проворчал Лартин. «Противодействие было, но она действительно сыграла сильнее», – заставила обоих вздрогнуть чей-то голос. Король резко повернул голову. В углу кабинета стоял встрепанный и явно не выспавшийся княжич Мелианор. «Простите за вторжение, Ваше Величество», – смущенно наклонил голову он. «Но я немного задумался и случайно телепортировался сюда. Я как раз собирался обсудить с вами кое-что важное». «Доброе утро», – усмехнулся Лартин. «Присаживайтесь, Ваше Высочество. Хотите сихлита?» «И вам доброго утра». Еще больше смутился княжич, опускаясь на стул. «Не откажусь». Король налил в чашку сихлита и пододвинул ее к северянину. Тот с благодарным кивком взял и отпил глоток. «Я не понял, какое отношение имеет то, что сильнее и слабее играют актеры, к противостоянию?» — снова заговорил Лартин. «Сила против силы», — попытался объяснить Мелианор. «Иначе говоря, ее высочество сыграло настолько хорошо, что чуждая сила просто не смогла к ней пробиться. Тем более, что имело значение и единодушная поддержка зрителей. На это не стоит уповать, но нередко это спасает. Лучше все же играть подобные спектакли в специально защищенных помещениях. Да и вообще тут везде надо максимально усилить защиту. Поэтому мы просим извинить нас, что без вашего ведома сделали это относительно гостевого флигеля. И предлагаем поставить крепкую защиту на всю территорию, включая дворец». «Об этом стоит подумать», — наклонил голову король. В дверь осторожно постучали, и в кабинет проскользнул секретарь. «Ваше Величество», — поклонился он, — «прибыли ведущие, уезжающие в Дор. Они привезли с собой Данери Арану. Фамилия и титул неизвестны».